Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мне хотелось бы затронуть вопрос, который не может не волновать каждого человека на Земле. Я уверена, что этот вопрос каждый не раз задавал себе и в минуты радости, и в минуты отчаяния. А что потом? Что будет со мной, когда придет смерть? Я не очень верю людям, которые якобы беззаботно и весело отмахиваются. А, все ерунда, что будет, то будет. Один раз живем, и главное, чтобы как можно больше успеть сейчас. Однажды, когда царя Юдхишхиру спросили, что, по его мнению, самое удивительное в этом мире, он ответил: «Самое удивительное – то, что люди знают о неизбежности смерти и все-таки не верят в нее. Каждый знает, что отец его умер, отец его отца тоже умер, и все-таки человеку кажется, что с ним этого не случится никогда». И в определенном смысле это правда. Наша душа бессмертна, она живет вечно. Но наши тела умирают. Это закон жизни на этой планете. Даже самые недалекие и легкомысленные люди знают это, но все-таки упорно не хотят думать об этой неизбежности, как будто игнорированием проблемы смерти можно избежать самой смерти. Лев Николаевич Толстой писал в свое время: «Ну хорошо, у тебя будет 600 десятин Самарской губернии, 200 лошадей, а потом... Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире. Ну и что же? Ни ныне завтра придут болезни, смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои все забудутся. Так что же хлопотать? Как человек может не видеть этого? Вот что удивительно». Практически каждая религия поднимает вопрос о памяти смертной как основе разумного земного существования человека и достижении им цели человеческой жизни. В последние годы интерес к проблеме посмертного существования души приобрел особую актуальность. Появилось большое количество книг, посвященных этим вопросам. Вот, например, совсем недавно издана книга православного иеромонаха Серафима Роуза «Душа после смерти», в которой освещается православная точка зрения на проблемы загробной жизни. Серафим Роуз ссылается на исследования доктора Моуди, о книге которого «Жизнь после жизни» многие из вас, я уверена, слышали. Доказывая независимость существования души от физического тела, Роуз пишет: «Согласно рассказам, первое, что происходит с умершим, это то, что он выходит из тела и существует совершенно отдельно от него. Обычно он видит все окружающее, включая собственное мертвое тело и попытки его оживления. Он ощущает состояние безболезненной теплоты и легкости, как если бы он плавал, но не может общаться с окружающими ни словом, ни прикосновением, и потому ощущает часто одиночество. Мысль обычно работает намного быстрее, чем когда он был в теле». Вот некоторые краткие отрывки таких опытов. «День был пронзительно холодный, но пока я был в этой черноте, я ощущал теплоту и предельное спокойствие. Помнится, я подумал: должно быть, я умер. У меня появилось великолепнейшее ощущение. Я не чувствовал ничего, кроме мира, спокойствия, легкости. Просто покой». Или еще один отрывок. «Я видел, как меня оживляли. Это было очень странно. Я был не очень высоко, как будто бы на каком-то возвышении, немного выше их. Просто, возможно, смотрел поверх их. Я пытался говорить с ними, но никто меня не слышал, никто бы и не услышал меня». А вот еще одно воспоминание. Со всех сторон люди шли к месту аварии. Когда они подходили совсем близко, я пытался увернуться, чтобы сойти с их пути, но они просто проходили сквозь меня. И далее Серафим Роуз пишет. Кстати, существуют объективные доказательства того, что человек в этот момент действительно находится вне тела. Он способен слышать и видеть то, что происходит в соседних комнатах и еще дальше. Доктор Кублер-Росс упоминает о том замечательном случае, когда умершая слепая женщина ясно увидела, а затем описала все, что происходило в комнате, где она умерла. Когда же вернулась к жизни, то снова была слепа. Потрясающее свидетельство того, что видит у нас не глаз и мыслит не мозг, ведь после смерти умственные способности обостряются, а скорее душа, которая пока тело живо, выполняет эти действия через физические органы, а когда тело умирает, своей собственной силой. Бывают случаи, когда неверующие материалисты приходят к осознанию истины, заключающейся в пяти словах «Я не есть это тело». В 1910 году, то есть задолго до современных исследований ПСВТ «Переживание себя вне тела», был опубликован рассказ под названием «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Автор описал свой собственный посмертный опыт. После описания агонии перед физической смертью и страшной тяжести, прижимающей его к земле, автор рассказывает, что вдруг почувствовал, что мне стало легко. Я открыл глаза, и в моей памяти с совершенной ясностью до малейших подробностей запечатлелось то, что я в ту минуту увидел. Я увидел, что стою один посреди комнаты. Право от меня, обступив со всех сторон, столпился медицинский персонал. Меня удивила эта группа. На том месте, где стояла она, была койка. Что же теперь там привлекло внимание этих людей? На что они смотрели, когда меня уже не было там, когда я стоял посреди комнаты? Я подвинулся и глянул, куда глядели все они. Там, на койке, лежал я. Не помню, чтобы я испытывал что-нибудь похожее на страх при виде своего двойника. Меня охватило только недоумение. Как же это? Я чувствовал себя здесь, между тем, и там тоже был я. Я захотел осязать себя, взять правой рукой за левую. Моя рука прошла насквозь. Попробовал схватить себя за талию. Рука снова прошла через корпус, как по пустому пространству. Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказалась совсем непригодной для меня. Она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса, и я понял свою полную разобщенность со всем окружающим. Свое странное одиночество и панический страх охватил меня. Было что-то действительно невыразимо ужасное в этом необычайном одиночестве. Я глянул, и тут только впервые передо мной явилась мысль. Да не случилось ли со мной того, что на нашем языке, на языке живых людей, определяется словом «смерть»? Это пришло мне в голову потому, что мое лежащее на койке тело имело совершенно вид мертвеца. В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я думать, что умер, когда я ни на минуту не терял самосознание, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать и говорить. Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности, скорее всего, могло бы дать мне понять случившееся, если бы я верил в существование души, был бы человеком религиозным. Я просто чувствовал, что ощущение жизни было настолько ясно, что я только недоумевал над странным явлением, будучи совершенно не в состоянии связать мои ощущения с традиционными понятиями о смерти, то есть чувству и осознавая себя, думать, что я не существую. Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, Я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с такой удивительной энергией и быстротой. Однако нигде нет такого подробного и полного описания земного и внеземного существования души, как в ведической литературе. В основе этих знаний лежит закон реинкарнации, то есть перевоплощения души, и закон кармы. Что же это такое реинкарнация? Что же на самом деле происходит с нашей душой после смерти? И можем ли мы осознать эти процессы и тем самым вырваться из неумолимого колеса бесконечно повторяющихся перевоплощений? Посмотрим, что говорит по этому поводу ведическая литература. В Бхагавад-гите мы читаем: «Тот, кто родился, обязательно умрет, и после смерти обязательно, я обращаю ваше внимание на это слово, обязательно, вновь родится». В Брихат-араньяке Упанишад мудрец Ягьявалкья, отвечая на вопрос царя Джанаки, говорит: «Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты собираются вокруг отъезжающего царя, так же и все жизненные силы собираются в час смерти вокруг души. Она выходит за светом через глаз, через голову или через другие части тела. Когда она выходит, за ней выходят все жизненные силы. Душа обладает знанием содеянного и прежним опытом. Подобно тому, как гусеница, подхваченная на соломинку, стремится к концу ее, а достигнув конца, перебирается на другую опору и закрепляется там, точно так же и душа, отбросив это тело, переходит в другое и закрепляется в нем. Концепция реинкарнации признается в различных культурных и религиозных структурах. Это и философия Платона, и неоплатонизм, и орфический культ, и так далее. Признавалась она и ранними христианами, о чем недвусмысленно свидетельствуют библейские и евангельские тексты. Мы уже многожды говорили об этом в наших передачах. Правда, в 553 году идея реинкарнации была осуждена Вторым Константинопольским собором и отвергнута христианской церковью. Однако один из выдающихся отцов церкви Ориген писал в своей книге о началах: «Душа не имеет ни начала, ни конца. Каждая душа является всей мир, усиленная победами, либо ослабленная поражениями предшествующей жизни. Ее положение в мире подобно ладье, кое предназначен путь к чести или бесчестью, определено прошлыми достоинствами или недостатками. Ее деятельность в этом мире определяет ее положение в мире грядущем». Очень часто люди, сомневающиеся в истинности учения о перевоплощении душ, задают такой вопрос: почему мы не помним о наших прежних воплощениях? Знающие люди отвечают: сверхдуша из милосердия к нам при нашем нынешнем уровне сознания скрывает от нас знания о наших прежних жизнях, набрасывая на них покрывало забвения. Тогда скептик говорит: ну если так, если я не буду помнить в будущей жизни, что я натворил в этой, то нечего и церемониться особенно. Надо жить, пока живется, и брать у жизни как можно больше. И вот тут следует обратить внимание на следующее. Первое. Покрывало забвения существует не во всех случаях, есть исключения. Либо это покрывало может быть неплотным, неясные воспоминания о чем-то, что с нами уже случалось когда-то, могут вспыхивать в сознании практически любого человека. Кроме того, есть искусственные методы, с помощью которых можно вызвать в нашем сознании воспоминания о прошлых жизнях. Американский исследователь Станислав Гроф известен своими психотерапевтическими сеансами с использованием ЛСД. Это такой мощный наркотик. Когда ЛСД был запрещен, Гроф выработал на основе йоговской дыхательной гимнастики метод, так называемый реверсинг, который позволяет вспоминать события прошлых жизней. Испытуемые ощущают себя либо египетскими жрецами и при этом подробно описывают процедуры жертвоприношений и других обрядов, либо птицами, рыбами и даже насекомыми. Вспомните знаменитый рассказ Кафки, и вы поймете, что грани между фантастикой и реальностью практически не существует. Есть еще один способ поднять занавес, скрывающий тайны прошлой жизни. Это метод гипнотической регрессии, возвращающий человека в свою юность, детство и в прошлое. Отдельные случаи подтверждают, что этот метод работает. Так, например, рассказы некоего 15-летнего Джорджа Филда в состоянии глубокого гипнотического сна о его прошлой жизни нашли точное документальное подтверждение. Мальчик сумел сообщить подробности о городе, где он раньше жил, и о людях, с которыми он встречался 100 лет назад, что было подтверждено ученым-историком, специально изучавшим этот край. И еще один поразительный случай. Жена одного филадельфийского врача под гипнозом вдруг заговорила низким мужским голосом на каком-то непонятном языке, утверждая, что она шведский фермер. Скандинавские лингвисты, приглашенные в качестве экспертов, подтвердили, что это устаревший, вышедший из употребления шведский язык. Случаи эти удивительны, конечно, и говорят о том, что все мы не в первый раз рождаемся в этом мире. А вот еще высказывания специально для скептиков, а таковые, я думаю, несомненно, есть среди наших радиослушателей. Дело в том, что еще не так давно психиатры и психологи расценивали спонтанные воспоминания пациентов о других жизнях как умственное расстройство. Вот что пишет доктор Александр Канон. «Годами теория реинкарнации была кошмаром для меня, и я старался изо всех сил опровергнуть ее и даже спорил со своими впадающими в транс пациентами по поводу результата, доказывая, что они говорят чепуху. Сейчас, после того, как были изучены более 1000 случаев, я должен признать, что такое явление, как реинкарнация, существует». Итак, дорогие друзья, похоже, что все мы с вами действительно прожили уже много-много различных жизней. Многочисленные опросы показывают, что большинство опрошенных верят в перевоплощение души, а 75% из них знакомо чувство уже виденного, когда ситуация, в которую мы попали, кажется нам знакомой, словно бы все это было уже раньше. В биографии Льва Толстого есть такой эпизод. Как-то на охоте юный Толстой упал с коня, погнавшись за зайцем. Когда он, шатаясь, поднялся, ему показалось, что все это уже было когда-то, очень-очень давно. Он также ехал верхом, погнался за зайцем, упал. Возникает вопрос, тогда зачем же мы снова и снова приходим в этот мир? Какие уроки мы повторяем? И почему именно в этом теле, а не в каком-либо ином? Вопросов множество. Почему одни богаты, красивые и удачливые, а другие уродливые и бедны? Как мог всемилостивый и всемогущий Творец допустить такую несправедливость? Как часто мне, да я думаю, и вам тоже, приходилось слышать в жизни. Я никому не сделал ничего дурного в своей жизни. Почему же я так страдаю? Или еще. Если Господь, как утверждают Писания, любит нас, почему же мы очутились в этой юдоле страдания? Это действительно мучительные, или, как говорил Федор Михайлович Достоевский, проклятые вопросы. Ведическая литература отвечает на эти вопросы, открывая нам сокровенные законы человеческого бытия, законы кармы. Что же такое карма? Каков механизм действия кармических законов? Существует ли какая-нибудь возможность освободиться, либо ослабить, либо изменить неумолимый ход своей судьбы, обусловленной законами кармы? Обо всех этих вопросах мы непременно поговорим с вами в следующий раз. Это тема отдельного и очень серьезного разговора. Итак, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу того, что вы только что услышали, пожалуйста, пишите нам по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». Либо звоните по телефону 191-50-74. Мы будем рады ответить на ваши вопросы и непременно учтем ваши замечания и предложения по поводу наших передач. Ведь наша программа «Наука, культура, жизнь» – это радиосеминар. Так было задумано. И мы рассчитываем на то, что вы примете в этом семинаре активное участие. А теперь я прощаюсь с вами. Вела передачу Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч на волне радио Кришна Локам.